Когда огонь погас, я оказалась стоящей в доме лорда-директора. Самого его рядом не наблюдалось. Через пару минут в парке послышался жалобный скрип падающего дерева. Потом звук, вероятно, его же приземления. Затем жертвой директорской ярости стало еще одно дерево, и почти сразу распахнулась дверь, впуская покрытого капельками пота лорда Тьера, который стремительно вошел, затем замер и, глядя на меня, неожиданно прорычал. «Чего вам еще не хватает, Дея?» Честно и откровенно, мне сейчас не хватало исключительно одного. «Знаете, я всегда мечтала побывать в Золотом Фениксе, желательно сегодня». Черные глаза магистра мгновенно сузились, после чего у меня хриплым голосом поинтересовались. «Что? Сказать или не сказать? Мне действительно очень хотелось все сказать. С другой стороны, стоило ли? В любом случае, пара вопросов к лорду-директору имелась. А будьте так любезны, сообщите мне, пожалуйста, кто вчера схватил леди Лалие возле территории Академии?» Теперь у магистра лицо потемнело, затем он развернулся, захлопнул дверь, хотя, казалось, она от подобного должна рассыпаться, а не закрыться, и вновь повернувшись ко мне, не скрывая ярости, ответил. «Я!» «Ага!» — торжествующе воскликнул я. «А где вы ее нашли? В каком она была виде? И было ли при ней такое симпатичное колечко с фиолетовым камнем?» Медленно, не отрывая от меня взгляда, лорд-директор подошел совсем близко, чуть склонился и произнес. «Я запретил вам иметь какие-либо дела с офицером Найтесом». Гордо выпятив грудь и даже приподнявшись на носочки, чтобы казаться чуть выше, я смело заявила. «А вы на вопросы не ответили, лорд-директор». «А я должен, адепт Кариате». «А что, вам жалко?» — вспылила я. Шаг назад, и отступив от меня, магистр устало произнес. «Идите умойтесь, адептка». Но едва я подошла к входной двери, услышала тихое. Кольца не было. Она его потеряла и искала в мерзлой траве у стены. Я так и замерла. В голове проносились тысячи предположений на тему того, как эльфийка могла бы потерять кольцо. И одно из них я все же озвучила. А леди Лалия назвала имя своего сообщника. Так как стояла я спиной к магистру, увидеть выражение его лица не смогла, а хоть хотелось, едва он произнес. У нее не было сообщников, знаю точно, так как допрос проводил я сам. Она не солгала ни разу. Я повернулась к лорду-директору и, стараясь, чтобы прозвучало не очень нагло, сказала. «Мне очень нужно это кольцо». Усмешка и задумчиво. Забавно. Юрал Найтес заявил примерно то же, когда его спросили, зачем он в траве и грязи ползает. Пожав плечами, я призналась. «Оно нам обоим нужно». «И ради этого вы в таком виде потащились в мертвый город?» — прорычал магистр. «Сказать или не сказать?» — решила спросить. «А что будет с леди Лалие за все ее преступления?» Неодобрительно покачав головой, магистр тихо ответил. «Смертная казнь». «А кому-то, значит, все с рук сойдет. Да еще и кольцо останется. Лорд Тьер», — я даже шагнула к нему, — «пожалуйста, пригласите меня на ужин в Золотой Феникс. Или просто отпустите. Я тогда с офицером Юрао пойду». В ответ я услышала. «Дара!» «Все-все, я поняла. Иду в комнату и не смею оттуда нос высовывать». «Как предсказуемо и жестоко», — грустно сказала я, идя к двери. Я покинула дом лорда-директора, прошагала через весь парк, потом остановилась, подумала, и быстро направилась к воротам. Да не просто быстро, а очень быстро, то есть я вообще побежала. А подбежав и увидев Жловиса, торопливо попросила «Открывай!» Но гоблин-привратник ничуть не спешил, напротив, встал, широко расставив ноги, несуразно длинные руки упер в бока и протянул. «Так, Дейка, нарушаем порядок, значит, а как я Дару позову?» «Жловис!» — я чуть не заплакала от отчаяния. «Ну, пожалуйста, ну очень надо, Жловис!» Гоблин почему-то в этот момент вытянулся как по стойке смирно, и не на меня он смотрел. 10 минут на сборы!» — прозвучал за моей спиной голос лорда-директора. Мое ликующее «Ура!» И, сделав крутой поворот, я побежала собираться. Правда, с одеждой возникли сложности. Но что такое сложности в сравнении с предстоящим вечером? «Яна, мне нужно платье!» С этими словами я ворвалась к бывшей соседке. Платье у нее имелось. Красивое, темно-красное, на мой взгляд, излишне открытое, но даже это были мелочи, главное, что платье есть. Я бы с удовольствием, заметив мой жадный взгляд, пробормотала подруга. «Но понимаешь, у меня сегодня свидание». «Яна!» Я постаралась не улыбаться, но для начала должна сказать, что он не придет. На личике Тимяна появилось до крайности расстроенное выражение, и я торопливо добавила: «Зато я в курсе, где он живет, как зовут его сестру и вообще». Одно грациозное движение, и мне молча протянули платье. «Ты не пожалеешь», — заверила я Яну, открывая двери. В ответ услышала: «А туфли, украшения, средства для макияжа? Не говори, что ты пойдешь с этой прической и такой абразиной». И я вернулась, предупредив: «У меня всего 10 минут». «Справимся», — заверила меня Тимяна. Странное это ощущение — смотреть в зеркало и видеть не себя и себя одновременно. Мы смыли черную краску с волос, вернув им прежний цвет. Яна подвела мне глаза тонкой черной линией, накрасила ресницы, губы чем-то красным, в цвет платья. От украшений я отказалась, решив, что они могут помешать в случае поимки преступника. Да и если потеряю, Яна прибьет, она может. «Как туфли?» Побалансировав на непривычно высоком каблуке, я нашла аргумент для спасения. На улице зима, и так как Тимяна не могла с этим поспорить, я натянула те самые сапоги, что выдала неугомонная семейка Дроу, и набросила на плечи черный плащ. «Слушай, Дэя, а ты красавица», — задумчиво произнесла Яна и добавила: «Хотя любую накрась, эффект будет тот же. А с кем у тебя свидание, кстати?» «С преступником», — сболтнула я. У Тимяны стало такое лицо, что я совершенно точно была уверена, в этот самый миг проклятие острого поноса уже готово сорваться с ее губ. И в чем-то я даже ее поняла, как-никак она мне свое платье, а я на свидание с преступником. «Темного вечера», — пискнула я и трусливо сбежала. Бежала я, естественно, в свою комнату, справедливо полагая, что в очередной раз адово пламя взметнется именно там, и меня перенесут в ресторацию, минуя Жловиса с его загадками. Но когда я, нетерпеливо притопывая, вышагивала в собственной гостиной, там почему-то появилась Дара. С молчаливым ожиданием я уставилась на нее, а возрожденный дух смерти за могильным голосом поинтересовалась: «У тебя совесть есть?» «Хороший вопрос, но явно не к месту. Я задала более важный. А где лорд-директор?» Меня еще раз осмотрели с ног до головы, после чего угрюмо сообщили: «В душе». «Что? Я тут уже стою и жду, а он в душе? Почему?» Подобной наглости Дара явно не ожидала, но и ответила нечто странное: «Потому что у тебя, Ряты, нет совести». «Да есть у меня совесть, а терпения нет совсем. Где лорд Тьер?» Дух смерти поколебался, причем в прямом смысле. Затем Дара неожиданно простонала: «О, бездна! Мне его так жаль, не было даже во время пыток у отступников. И я хочу это увидеть». «Что увидеть?» «Не понимаю я этих возрожденных». «О, я умру повторно, но на сей раз от любопытства», — простонала Дара и исчезла. Я осталась стоять посреди гостиной с крайне недоуменным выражением лица и даже не возликовала в тот момент, когда взметнулось адово пламя, просто молча вступила в огонь. Как я и предполагала, миновать Жловиса мне удалось, но попасть в мгновение ока в Золотой Феникс не вышло. «Платье интересное», — прозвучал голос лорда Тьера в сумраке наемной кареты. «Ага». Так как в момент перенесения я стояла, то сейчас была вынуждена поспешно сесть, потому как зимой дороги в Ардаме не особо ровные. Но едва опустилось сиденье, как стало холодно, и я вспомнила, что плащ все еще держу в руках. Вновь поднявшись, торопливо накинула теплую ткань, отороченную мехом, завязала тесемки. В этот момент одно из колес на что-то наехало, карета подпрыгнула, я не удержалась на ногах и повалилась вперед, вмиг очутившись в руках магистра. «Ой, простите», — простонала я. У лорда-директора действительно были еще чуть влажные волосы, а я в момент падения, схватившись за его плечи, имела возможность к ним прикоснуться. Удивительное ощущение, и очень хотелось дотронуться пальцами, но плечи магистра под моими ладонями словно окаменели, а сам он напрягся. Кажется, проклятие страсти все же имело место быть. «Я вас не сильно ударила?» — пытаясь осторожно отстраниться, спросила я. «Нет». Прозвучал глухой, прерывистый голос. И тут я ощутила момент неловкости. Во время падения плащ тоже благополучно упал, и сейчас я чувствовала дыхание лорда Тьера в области чрезмерно глубокого декольте. Мне стало совсем не по себе. А тут еще полумрак, мерно покачивающегося экипажа. «Лорд-директор», — позвала я, пытаясь все же вырваться из его объятий. В ответ тишина. Прошло несколько напряженных мгновений. Затем лорд Тьер поднялся и поставил меня на ноги, удерживая за талию, после нагнулся, поднял плащ, осторожно накинул на мои плечи, завязал тесемочки. После поправил капюшон, медленно отошел на шаг и, уже собираясь сесть, как карета, будь она неладна, снова качнулась. Магистр устоял, а я опять упала на него же. Меня обняли мгновенно, удержав в стоячем положении, а затем я слышала тихий, полный отчаяния стон. «Я так больше не могу!» В следующее мгновение лорд Тьер склонился к моим губам, чтобы нежно, бережно и крайне осторожно поцеловать, и тут же замереть, словно страшась собственного поступка. Мое сердце пропустило удар. Еще один удар. После, закрыв глаза, я потянулась к магистру, кажется, абсолютно ни о чем не думая в этот момент. Руки лорда Тьера на моей талии дрогнули. Его губы несколько мгновений касались моих, не предпринимая никаких действий, а потом... А потом едва слышное «Дея!» И объятия стали почти болезненными, а легкое прикосновение сменилось поцелуем, наполненным страстью, огнем, желанием. В следующее мгновение карета остановилась. «Господин, прибыли!» — заорал возница. «Нет!» — простонала я, пряча лицо на груди магистра. Еще один круг по Ардаму, осипшим голосом тут же осведомился лорд Тьер. «Тоже нет», — печально ответил, вспомнив о цели визита в ресторацию. Я попыталась отодвинуться, но меня удержали, а затем хриплый вопрос с едва прорывающимся рычанием. «А почему нет, Дея?» «Честно?» Я тяжело вздохнула и призналась. «Потому что, пока мы с вами по городу будем кататься, наш преступник сбежит». И вдруг почему-то добавила. «А вот на обратном пути...» «Ловлю на слове», — перебил меня лорд Тьер. Пока я, придерживаемая магистром, выходила из кареты, все думала о том, что, кажется, только что назначила свидание собственному директору. Это было странно, но почему-то чувство сожаления абсолютно не вызывало. Скорее наоборот. Респектабельность самой дорогой ресторации приграничья становилась очевидна еще с порога. Это было единственное место, где в качестве привратников имелись два светлых полуэльфа. Стройные, миловидные, изящные, но силой сравнимые со здоровым троллем. Юноши чуть склонились, приветствуя нас, и одновременно произнесли: «Темного вечера вам, лорд Тьер, темного вечера вашей спутнице!» Магистр едва заметно кивнул и повел меня по лестнице, которую стилал серебряный ковер. Гоблин-привратник радушно распахнул двери, и я вошла в роскошный, отделанный позолотой и бирюзой зал. «Предлагаю отдельный кабинет», — произнес лорд Тьер, снимая с меня плащ. «Общий зал», — шепотом, но непреклонно ответила я. «Очень-очень зря», — к нам подбежал почтенный полугном мастер Алитери. «Отделанные кабинеты оборудованы раскладными диванами, и вам там совершенно никто не помешает». Мы с лордом Тьером застыли одновременно. Я стремительно покраснела, лорд-директор раздраженно поинтересовался. «Что же вы ранее мне о данной особенности отдельных кабинетов не сообщали?» Полугном осознал, что предложение было не к месту, побледнел и, заикаясь, ответил: «Так раньше в одиночестве ужинать изволили». И тут магистр произнес то, чего я никак не ожидала. «Леди, моя невеста». Цвет лица мастера Алитери претерпел изменения от белоснежного до ярко-алого. Я бросила несколько недоуменный взгляд на лорда Тьера, тот невозмутимо потребовал: «Лучший столик, лучшее вино и букет черных роз». После чего полугному была сброшена наша верхняя одежда, и он быстренько ее передал слуге, и тут же засеменил вперед, ведя за собой и приговаривая: «Конечно, конечно, лорд Тьер, все будет сделано в лучшем виде, невеста, какое радостное событие, примите мои искренние поздравления». На его лепет оборачивались многочисленные посетители, которые затем бросали на меня недоуменные взгляды, а мне вдруг стало не по себе. Почему-то подумалось, что надо было туфли обуть все же, и украшения надеть, и... «Прошу вас, леди», — начал полугном. «Риате», — подсказал лорд Тьер, помогая сесть и придвигая стул ближе к столу. Вид у меня, наверное, в тот момент был растерянный, но одно я отметила сразу. Нам действительно отдали лучший столик, и теперь нас видели все. «Дея, вы прекрасно выглядите», — неожиданно произнес магистр. «Да? Моя нервозность так заметна, что вы решили поддержать морально?» К моему удивлению, лорд Тьер негромко рассмеялся и, улыбнувшись, сказал: «Поверьте мужчине, знающему толк в женской красоте, в этом зале ни одна дама не сравнится с вами». Я смутилась, покраснела и постаралась смотреть куда угодно, только не на магистра. Грустно думать, что его слова и чувства обусловлены моим проклятием, очень грустно. И тут я заметила парочку стройных полуоборотней, которые осторожно вносили в зал огромное зеркало в золоченой оправе. И если Юрао замаскировался прилично, то не узнать хулиганскую хмылочку Риаи было невозможно. Но как? Впрочем, я точно знала, что ночной стражи всегда идут навстречу. Вероятно, офицер Найтас попросту показал эмблему стражника. «Кого вы там увидели?» — поинтересовался лорд Тьер. «Зеркало. Я не стала раскрывать личности его вносящих. Собираетесь проверить мои слова?» «Нет», — грустно улыбнувшись, я добавила. «Не хочу разочаровываться. А так, можно даже поверить». «Во что?» — чуть напряженный тон, я все же взглянула на лорда-директора. Дыхание перехватило мгновенно. «Безупречно прекрасен, таинственно опасен и трогательно нежен. Вот так и понимаешь, что кажется ты окончательно...» «Лучшее вино для влюбленных!» — пропел полугном, решивший обслужить нас лично. Мы молчали, пока прислуга подносила блюда, а владелец ресторации сам располагал их на столе. Запеченный поросенок, салат из ярких лесных трав, дары моря в разнообразных закусках и два высоких праздничных бокала, в которые полугном проворно налил вино. Ужин действительно был великолепен, имейся для этого достойный повод, а так я себя чувствовала странно. А тут еще и букет черных роз принесли на длинных алых ножках. Романтика! Право, не стоило, пробурчала я, едва мастер Алитери нас покинул. Магистр ответил загадочной улыбкой, поднял бокал, вынуждая последовать его примеру, и произнес тост. За то, чтобы сегодня я получил положительный ответ на самый важный вопрос, который только может задать мужчина своей избраннице. У меня дрогнула рука. Я вынуждена была поставить бокал обратно, чтобы не разлить вино, а после, тяжело вздохнув, честно спросила: «Это шутка?» Лицо магистра из таинственно ликующего стало обиженно растерянным, после чего он также водрузил свой бокал на стол и поинтересовался: «Интересно, почему абсолютно все мои слова вы воспринимаете с изрядной долей недоверия?» «Да что там с изрядной долей?» И Тьер раздраженно добавил: «Вы не верите ни единому моему слову». Мне тоже стало грустно. Я тихо пояснила свою позицию. «Мы с вами оба знаем, что все дело в проклятии». Движение и руки лорда Тьера, сцепленные в замок, легли на стол. Взгляд темных, мерцающих глаз был направлен на меня, а лицо вновь стало жестким, вмиг напомнив, что передо мной член Ордена Бессмертных. Затем началось. «Я бесконечно рад, что мы все же ужинаем не в моем доме, а в данной ресторации. Есть шанс, что вы не сбежите, и я сумею, наконец, объяснить произошедшее». Смутившись, я подумала, что не имею никакого желания обсуждать случившееся, но лорд считал иначе. «Итак, проклятие», — как-то даже угрожающе произнес магистр Тьер. «Оно действительно имело место быть и действительно относится к запрещенным законам, если бы не одно «но». Я заинтересовалась, и, выдержав паузу, лорд-директор устало сказал: «Меня невозможно проклясть без моего на то желания. У меня достаточно сильная аура и железная сила воли, что позволяет нейтрализовать любое магическое влияние. Абсолютно любое. Не могу сказать, что я был счастлив, получив проклятие страсти 10 уровня от той, которая даже не осознавала, что творила, но я бы солгал, сказав, что не желал этого. Желал. И потому попал под его влияние». Задержав дыхание, я слушала его слова и все никак не могла понять сути, а магистр добавил: «И моя ярость, я был зол на себя, Дея, именно на себя, что не удержался, что допустил, что так и не смог сказать вам того, для чего, собственно, вызвал в свой кабинет. Вот он момент истины». Чуть подавшись вперед, я спросила: «А зачем вы тогда вызвали меня в свой кабинет? Просто действительно интересно, мог бы как других отчислить письменным уведомлением, и никаких проблем. И ни тебе проклятия, ни неприятностей с темной эльфийкой и таинственным убийцей. Мне было бы плохо, да, но лорду Тьеру было бы преотлично даже. «Так зачем?» — продолжала настаивать я. Но к моему искреннему удивлению, лорд-директор опустил глаза, вновь взял бокал в руки, начал неторопливо крутить его, глядя на блики света, отражавшиеся в вине. И я бы потребовала ответа, но почему-то тоже молчала, следя за тем, как переливается рубиновая жидкость в его бокале. «Дея», — вдруг заговорил лорд Тьер, — «скажите, правда всегда вознаграждается по достоинству, или в некоторых ситуациях лучше промолчать?» «Меня всегда учили, что молчание золото», — пожав плечами, ответила я. «И в чем-то это так, но, пока я молчала, моя жизнь размеренно катилась в бездну. А там, в вашем кабинете, я не сдержалась и не смолчала, но не могу сказать, что сейчас сожалею об этом». Ответом на мои слова стала загадочная улыбка, и лорд Тьер чуть лукаво ответил. «Меня более чем устраивает текущее развитие событий, и потому я промолчу по поводу обсуждаемого вызова в мой кабинет. Могу сказать лишь одно. Я очень рад, что все случилось именно так». «Как?» Я оказалась просто не в силах поверить, что магистр, зная проклятий, рад ему. Вновь подняв бокал, лорд Тьер, глядя в мои глаза, с улыбкой пояснил. «Я рад, что узнал вас вот такой, настоящий. Я бесконечно рад, что сумел сдержаться и не испортил того волшебного чувства, что родилось вопреки всему. И я счастлив знать, что не безразличен вам, Дея». «Прекрасный тост», — почему-то ответила я и дрожащими руками подняла бокал. Выпила вино единым махом, наплевав на правила приличия, пытаясь хоть как-то сдержать нарастающую внутреннюю дрожь. Меня просто трясло, а магистр... «Еще вина?» «Да, пожалуй». Я вновь старательно отводила взгляд от лорда Тьера. «Дея», — тихо позвал он, — «Дея, посмотрите на меня». Я продолжала смотреть куда угодно, кроме лорда-директора. «Дея, нам еще обратное путешествие в карете предстоит». Плохая была идея, очень плохая, но тут я вспомнила его прикосновение в наемном экипаже и поменяла мнение. Хорошая идея, очень хорошая, но вот все это продолжать — это очень плохо. Взяв вновь полный бокал, испуганно взглянула на магистра, но выговорить что-либо было не в силах. Лорд Тьер смотрел на меня несколько долгих мгновений, затем потянулся, отобрал бокал, что было очень замечательным решением, так как в таком состоянии вполне могла вино расплескать, поставив на стол, и взял меня за руки. Дрожать мои ладошки перестали мгновенно, а затем лорд-директор тихо спросил. «Леди Риате, вы согласитесь стать моей женой?» Чувствую, как у меня медленно, но верно округляются глаза, как замирает сердце, как мир вокруг начинает стремительно кружиться, и кажется, я сейчас упаду в обморок. Потому что сам магистр темного искусства, племянник императора, знаменитый лорд Риан Тьер не мог этого сказать. Никак не мог. Меня спас Юрау. Страж в облике оборотня, с грацией дикого кота, подошел к нашему столику и нахально осведомился. «Зеркало купить не желаете, не?» Лорд Тьер, каким-то образом узнавший в маскировке оборотня Юрао, только прошипел «Стражник!» и вновь посмотрел на меня. Оторвав шокированный взгляд от магистра, я столь же потрясенно уставилась на Найтоса. Дроу нахмурился, затем уже шепотом «Напарник?» Дальнейшие события я могла оправдать только состоянием опьянения, потому как, глядя на Юрао, потрясенно прошептала «Мне срочно нужно к Тоби!» «Зачем?» — не понял Дроу. «Посоветоваться!» — голос стал сиплым. «Нужно узнать, о чем думает красивый, зрелый, безупречный мужчина, делая предложение невзрачной адептке». «Ха!» — Юрау бросил взгляд на лорда-директора. «Это и я могу тебе сказать, о чем он думает. О спальне и тебе в ней в качестве главного развлечения». Я побелела, потом покраснела, а наглый офицер ночной стражи, отмахнувшись, продолжил. «Но это сейчас не главное, напарник. Ты в курсе, что сегодня Золотой Феникс покидают 6 постояльцев?» «Нет». «А чем ты тут вообще занималась, Риате?» Возмущению наглого оборотня не было предела. «У нас дело, а ты напилась и в невменяемом состоянии задаешь невменяемые вопросы». В этот момент вмешался лорд-директор, прорычав угрожающее. «Офицер Найтос, поверьте, вы еще никогда не были так близки к безвременной гибели». Дроу очень нагло ухмыльнулся, наклонился ко мне и проникновенно спросил. «Первое предложение руки и сердца в твоей жизни? Я кивнула. Юрао хмыкнул, указал рукой на удерживающую зеркало и уже покрасневшую от натуги Риаю и посоветовал. «Иди, поучись у профессионала. 240 предложений отвергла. Она в этом лучшая». «Ну тут уж я не выдержала». «Идите, помогите сестре. Она там гибнет под тяжестью неподъемной ноши. А я... мне...» Я невольно вновь посмотрела в сторону Риаи и замерла. В зал ресторации входила леди. Изумительно красивая леди. По ее спине струились ярко-золотые волосы, и блеск волос оттеняли черные пряди. Черное платье обнимало стройную фигуру, глубокое декольте подчеркивало красивую грудь. Вот она действительно была прекраснейшей из леди в этом зале, да и во всем Ардаме, пожалуй, и даже в приграничье. И леди явно принадлежала к влиятельным персонам империи. Очень уж показательно было поведение бросившегося к ней полугнома. Алитери беспрестанно кланялся, едва не юлил и, судя по лицу, не останавливаясь, что-то бормотал. А леди восхитительными зелеными глазами обвела зал, с ленивым безразличием разглядывая посетителей, ровно до той поры, пока взгляд ее не остановился на лорде Тьере. Сам магистр сидел к леди спиной, а вот мне довелось полюбоваться всей гаммой эмоций, промелькнувших на прекрасном лице. «Кого вы там увидели?» Помимо столь бесцеремонно прервавших наш диалог двух представителей семьи Найтес, зло поинтересовался магистр. В этот миг зеленые очи медленно сменили цвет до ярко-алых, прекрасные губы сжались, и леди что-то приказала. Полугном побледнел, попытался возразить и получил удар по лицу, который отбросил его шагов на 15. Леди разонравилась мне в тот же миг. «Что там?» — лорд-директор обернулся на шум падения Алитери и застыл. Я видела, как напряглись его мускулы, дернулись желваки, словно окаменело лицо. Прекрасная леди отреагировала совершенно иначе, очаровательно улыбнулась, расправила плечи и грациозно направилась в нашу сторону. Вслед за ней прислужник торопливо поволок стул, еще несколько подавальщиков несли столовые приборы. Кажется, леди решила присоединиться к нашему ужину. «Знаете», — я нервно скомкала лежащую на коленях салфетку, — «кажется, мне уже пора». Магистр стремительно повернулся и нехотя признал. «Да, вечер испорчен окончательно». В этот момент леди подошла к нам и кокетливо воскликнула. «Риан, дорогой, какая встреча!» У дорогого было такое выражение лица, что сразу становилось понятно. Он бесконечно рад встрече. Но, сдержав эмоции, лорд Тир поднялся, поцеловал протянутую ему руку и, поклонившись, произнес. «Рад видеть вас, ваше...» что вы, сияющая улыбка, я здесь инкогнито». По лицу лорда Тьера прошла судорога, вероятно, долженствующая означать улыбку, однако улыбаться магистр явно не желал. А леди демонстративно не желала этого замечать. «Мой дорогой Тьер, я решила почтить вас своим присутствием», — все так же улыбаясь, произнесла она и присела на принесенный для нее стул, не обеспокоив себя необходимостью поинтересоваться нашим мнением. Села неназванная гостья примечательно, полностью развернувшись к магистру и совершенно игнорируя меня. «Наверное, это должно было обидеть, и я бы оскорбилась, возможно, но после того, как она ударила несчастного Алитерия, леди уже не относила к числу тех лиц, чье отношение было важным для меня, и потому я просто следила за развитием событий, и даже с некоторым брезгливым интересом. Зато лорд Тьер был взбешен ее поведением и даже не особо пытался это скрыть, начав с... «Я не хотел бы выглядеть невежливым, но у нас с моей невестой сегодня особый вечер, который мы желали бы скрасить бутылкой дорогого вина, но никак не высочайшей компанией». Улыбка леди померкла, затем меня все же удостоили неприязненным взглядом, и вновь все внимание было уделено магистру. «Дорогой», — пропела она, накрывая ладонь лорда-директора своей изящной ручкой, — «ты всегда был шутником, но эта шутка просто бесподобна». «Дорогая», — он резко освободил руку и уже без намека на веселье. «Такими вещами не шутят». Я медленно сделала глоток вина, пряча улыбку. Да, ситуация становилась все оригинальнее, особенно учитывая тот факт, что леди совершенно не желала понимать, насколько ей здесь не рады. «Риан!» Улыбка превратилась в оскал. «Не смеши меня. Ты наследник одного из виднейших родов Темной Империи. И какая-то безродная побродяжка?» Моя улыбка исчезла в тот же миг. «Да, бить по больному леди умела». Но, как выяснилось, и лорд тоже.

Темные глаза потускнели. Затем легкая усмешка искривила красивые губы, и лорд Тьер произнес: «Связующее проклятие передает наиболее яркие образы проклятого тому, с кем он связан. В момент, когда ты произнесла проклятие страсти, Лалея увидела тебя и услышала твое имя. Я знал об этом и сделал все, чтобы защитить. А когда начались убийства, заподозрил Шейдера Мэроса. Он, в свою очередь, подозревал меня. Занятые поиском фактов, подтверждающих наше подозрение, мы упустили третьего игрока на поле. Моему удивлению не было предела, и я тихо спросила: «А при чем здесь лорд Мэрос?» Магистр явно не желал говорить об этом, и все же ответил: «Лалея никогда не брезговала подлыми методами. В свое время она подчинила волю Шейдера и использовала его как собственную марионетку. Но едва она стравила нас, я сумел снять проклятие с Мэроса, после чего он все бросил и уехал в приграничье. Однако, столкнувшись с ним вардами, я предположил, что имеет место вмешательство Лалеи. Глупая мысль, ведь к тому времени, как она действительно пришла к нему, лорд Мэрос уже был покорен нежной подавальщицей из таверны Зуб Дракона. Усмешка. Он был влюблен в тебя несколько лет, но начинать отношения боялся, опасаясь мести темной эльфийки. Пауза и очень грустная. Теперь ты все знаешь». «Знаю, но непонятно же ничего. Объясните, к чему все это, кронпринцессе?» Я положительно этого не понимала. Лорд Тьер тяжело вздохнул и честно ответил: «Как видите, Риате, и в моей жизни встречались люди, не понимающие слова «нет» и не готовые смириться с отказом. Алитера и Лалие были подругами. Видимо, Лали сообщила, куда направляется и зачем, и, вероятнее всего, преподнесла это как свою победу. Ну а члены императорской семьи традиционно любят присваивать плоды чужих побед». Он замолчал, я тоже. Было почему-то грустно и хотелось уйти, вот только... «Не понимаю, как она могла собрать плоды чужих побед?» — прошептала я. Магистр сделал глоток вина и объяснил: «Лале собиралась убить тебя, разрушившую ее связующее проклятие». «Я разрушила его проклятием страсти?» — перебила магистра. Лорд Тьер отвел взгляд и глухо сказал: «Собой». И пока я потрясенно смотрела на него, продолжил: «В случае твоей смерти связь с Лалие была бы усилена». «И тут появляется кронпринцесса, все вам рассказывает и вас спасает», — догадалась я. Легкий кивок в ответ. «Бездна, вот уж действительно, члены императорской семьи традиционно любят собирать плоды чужих побед». «Не понимают только одного», — продолжила я. «Зачем было убивать девушек, похожих на меня?» Поведя плечом, магистр пояснил: «Алитера никогда не отличалась терпением. Видимо, подождав 9-10 дней, решила ускорить события и наняла троллей. Пока это предположение, но я все выясню». Некоторое время мы молчали, но затем... «Мне тоже кое-что во всей этой истории непонятно», — задумчиво произнес лорд-директор, наполняя свой бокал и доливая до краев мой. «И что же?» — тихо спросила я. Пристальный взгляд, черных глаз и несколько раздраженная. «Вы согласились стать моей женой или нет?» Мне показалось, что это шутка. Жестокая, вопиюще жестокая, но шутка. Потому что правдой это никак не могло быть. Просто никак. «Лорд-директор!» Голос вдруг стал сиплым, и я вообще едва шептала. «А почему вы спрашиваете?» Черная бровь магистра несколько приподнялась, демонстрируя удивление. Затем мне был задан прямой, требовательный, громкий вопрос: «Вы согласны стать моей женой?» И это больше не казалось шуткой. Вокруг нас и так было достаточно тихо, но теперь установилась практически мертвая тишина. Нет, слышать никто ничего не мог, но все равно посетители ресторации, прекратив общение, словно затаили дыхание, пытаясь хоть что-то понять из нашего напряженного разговора. Но на самом деле затаило дыхание только я. Затем обвела взглядом стол с порванной скатертью и поверхностью, на которой остались следы от когтей кронпринцессы, разбитое зеркало, так и оставленное возле нас семейством Найтос, стул, упавший, когда Алитера поднялась, валяющийся до сих пор. Но после я посмотрела в черные, как само темное искусство, глаза магистра Рианатьера, и, вопреки всем доводам разума, поняла, что тону, завороженная их мерцанием. «Дея!» — тихо позвал лорд-директор. «Я!» — говорить при всех мне было неловко. «Я должна подумать!» Взгляд магистра изменился в мгновение, после чего мне был задан еще один, по-военному прямой вопрос. «Дело в лорде Мэросе?» «Что?» — не поняла я. Лорд Риантьер выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Я рассказал вам о чувствах лорда Мэроса, в которого вы, по многочисленным слухам, влюблены». «Я?» Глаза магистра гневно сузились. Тьма, плещущая в них, казалось, была готова хлынуть потоком ярости, в очередной раз подтверждая истории о темных лордах нашей империи. И, наверное, именно увидев, что магистр в бешенстве, клиенты ресторации «Золотой Феникс», пережившие даже явление кронпринцессы, мгновенно поторопились покинуть заведение. Не прошло и минуты, как мы с лордом-директором остались совершенно одни. В окружении пустых столиков, опрокинутых стульев, разбитого зеркала, которое продолжало лежать рядом с нами. Но мне почему-то страшно не было. Я думала о тех вечерах, когда ждала появления лорда Шейдера Мэроса в зале таверны «Зуб дракона». Была ли я влюблена? Возможно, да. Ведь мне об этом говорил и мистер Бурдус, и Сэл, и даже Тоби подтрунивал. Да и как можно было не влюбиться? Лорд Мэрос значительно выделялся на фоне всех посетителей таверны. Всегда чисто одет, всегда неизменно вежлив и сдержан. К тому же глава одного из трех ардемских патрулей ночной стражи. Глупая мысль, ведь к тому времени, как она действительно пришла к нему, лорд Мэрос уже был покорен нежной подавальщицей из таверны «Зуб дракона». А мне всегда казалось, что лорд Мэрос даже не замечает меня. Он был влюблен в тебя несколько лет, но начинать отношения боялся, опасаясь мести темной эльфийки. Это казалось странным, невозможным и абсолютно незначительным на фоне сказанного лордом Мэросом. «Моя квартира здесь неподалеку». «Да», — глядя на располосованную когтями кронпринцессы скатерть, прошептала я. «Была влюблена». «В прошедшем времени», — глухо уточнил лорд Тьер. Я промолчала. Тут не о чем было говорить, просто не о чем. Но лорд-директор считал иначе и задал малоприятный вопрос. «Полагаю, дело в его попытке принудить вас к совместному проведению ночи. Я прав?» Вспомнила о том, что слух у лорда Тьера превосходный, и поняла, что он слышал все, сказанное лордом Мэросом. Все до единого слова. Мне окончательно стало стыдно и неловко. «Дея», — произнес магистр, — «посмотрите на меня». Я же продолжала смотреть на скатерть. «Дея», — осторожно подняла голову, вздрогнула, едва встретилась с глазами, чья тьма сейчас недвусмысленно указывала на принадлежность магистра к Ордену Бессмертных, и, не сдержавшись, честно призналась. «Я не могу согласиться, лорд-директор, это было бы неправильно по отношению к вам. Сами посудите, вы находитесь под проклятием, и потому желаете видеть меня рядом с собой. Но кто вы, и кто я, и...» «Дея», — зло перебил он, — «я уже сообщил вам, что проклятие к моим чувствам не имеет никакого отношения. Забудьте о нем вовсе. Забыть о проклятии, за которое полагается смертная казнь, хотелось бы, да вряд ли получится. Впрочем, дело не только в нем и моем чувстве вины по поводу проклятия. Лорд-директор, я сжала руки и заставила себя проговорить все остальное, глядя магистру в глаза. Даже если не вспоминать о проклятии, я никогда не смогу забыть, что вы принадлежите к одному из самых прославленных родов империи, не говоря уже о том, что император вам и вовсе дядя. Вы, лорд Риантьер, магистр темного искусства, член Ордена Бессмертных, первый меч империи, вы и я... Дочь охотника и чистокровный человек, то есть вообще никто, и даже больше, чем никто. Дейка-подавальщица, «Вам не ровня, лорд-директор, и ровней никогда не станет». Мне было горько говорить об этом, но и не сказать я не могла. Это была правда, горькая, неприглядная, причиняющая боль, но правда. Магистр усмехнулся и произнес странное. «Забавно». «Не могу согласиться. Горько это и грустно, и я вновь почувствовала себя очень неловко в этой позолоченной и самой дорогой ресторации города, и в платье, которое даже не мое». «Мне действительно не место рядом с вами», — тихо сказала я, вновь глядя на изодранную скатерть и невольно вспомнив слова кронпринцессы. «Вы — темный лорд, и пара вам нужна соответствующая, и это точно не адептка, с которой вам хочется быть из-за проклятия, и... мне пора возвращаться». «Один вопрос», — вдруг с какой-то невероятной злостью произнес магистр. «Вы только что недвусмысленно намекнули, что мне с моим положением и званиями светит лишь подобная литерия?» Я вздрогнула, подняла на него удивленный взгляд и услышала полное ярости продолжение. «А также мне крайне любопытно, с какой бездны вы решили, что имеете право мне указывать на то, с кем, по вашему мнению, я должен образовать пару?» «Я...» — у меня голос задрожал. «Я не это имела в виду, я...» «Достаточно!» — прервал мой невинный лепет магистр. А после его сильные пальцы нервно забарабанили по столу, выдавая ярость, охватившую темного лорда. Несколько минут царило молчание, затем лорд Тьер отчеканил. «Полагаю, сегодняшний вечер можно считать окончательно испорченным». Вот с этим я была абсолютно согласна. Но далее прозвучало. «Завтра повторим». И магистр решительно поднялся. «Что?» — изумленно спросила я. «Завтра вечером, после занятий, мы повторим ужин в ресторации «Золотой Феникс», — терпеливо разъяснил лорд-директор. «Но...» — я тоже поднялась. «Но вы...» «А если потребуется, и послезавтра», — уже как-то угрожающе добавил магистр Тьер. «И послезавтра также». «Но зачем?» — выдохнула я. Темный лорд улыбнулся и спокойно произнес. «Потому что я, адепт Кариате, намерен добиться от вас взаимности. И добьюсь».